Шейх Усаймин, рахимахуллаху тааля, говорит по поводу фавайдов, пользы, извлекаемой из этого хадиса. Первое. Анна аль-Атхар аль-Умами Сабика кад табка иля хадиль умма. То, что следы или что-то из прошлых общин, то есть есть вещи из прошлых общин, которые доходят до наших общин, имеется в виду сообщения, предания и так далее. Ликаули, как об этом сказал пророк Саусам, инна мимма адрака насу минкалями нубуатиль уля. Из тех вещей, которые дошли до людей, то есть или дошли до людей, из слов первого пророчества. Уаза воль вакий, действительно, говорит, происходящее является свидетельством тому. То, что мы видим, является свидетельством тому. Уама сабака нюмами сабика имма ан юнкаль антарих львахи фил куран. То, что, говорит, или те сообщения, те предания, которые были у первых общин и дошли до наших времен, передаются либо путем Курана, ау фи сунна, или же сунни, ау якун мимма танакалиху нас, или же из тех вещей, которые передали люди. И субханаллах, мы действительно видим в наше время даже среди пословиц в разных народах есть такие пословицы, которые соответствуют один в один высказываниям пророка даже нашего Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И соответственно, значит, баракаллаху фикум, это было, может быть, и у тех пророков, которые до нас. Потому что, по сути дела, религия ислама, она религия всех пророков. Религия ислама, Аллах субхана сказал, инна дина индаллахи ислам, поистине религия у Аллаха это ислам. Все пророки исповедовали ислам. И поэтому ислам, как говорят ученые, у нас бывает двух видов. Бывает бима, ислам бима нам, ислам бима нахас. То есть общее понятие ислама – это тот ислам, который, о котором сказал Всевышний Аллах, поистине религия у Аллаха – ислам. Это то, что сказал ислам. В своей основе – это единобожие. Все пророки без исключения исповедовали единобожие. И пять столпов ислама – молитва. Все пророки молились. Баракаллаху фикум. Все пророки постились. Все пророки закят платили. Все пророки, баракаллаху фикум, хадж делали. И так далее, баракаллаху фикум. Единственное, может быть, отличались, что у нас отличались, баракаллаху фикум, то есть сколько раз молились наша община, сколько раз поклонилась община Муса, алейхиссалям. В какой месяц держала наша община уразу, в какой месяц держала община Муса, алейхиссалям. И так далее, баракаллаху фикум. В какое время делали, допустим, выплачивали, и сколько закят выплачивали в одной общине, это отличалось от того, как это мы делаем в нашей общине и так далее. А так, ислам, она одна религия для всех пророков, баракаллаху фикум, была. Но наша религия ислам, то есть которая пришел пророк саллаллаху алейхи ва саллям, отменила все те предшествующие религии, которые были, и она до судного дня. Фамма фил Куран, что касается Курана, шейх Усаймин приводит слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, баль тутхируна аль-хаят ад-дунья. Вы даете предпочтение этой земной жизни. То есть эту земную жизнь ставите выше той земной жизни. Валь ахирату хайру ва абака. Всевышний Аллах говорит, а тот свет, он лучший, и он более продолжительный, потому что он вечный, а эта жизнь у нас короткая. «Инна гада» и сказал «поистине это», то есть то, что было упомянуто выше, «ля фи сухафиль уля», было упомянуто в прежних свитках. Сухафи Ибрагима, у Муса, в свитках Ибрагима и Мусы. «Вама джаад бие суннату фа кафира», что же касается сунны, то много примеров. «Кафир маявкар у Наби, саллаллаху алейхи ан бани Исраиль маявкар». Очень много пророк саллаллаху алейхи рассказал об бану Исраиль, то, что он рассказал. «Вама маюфар у Набиутиль уля», то, что передается из слов пророков, или первого пророчества, «Хаза янкасиму ля фалясти ахсам». Шейх говорит, это делится на три вида. «Аль-кисму машахида шар'уна бисихати». То есть первый вид, и мы еще раз напоминаем, либо передается это путем Курана, либо это передается путем сунны пророчества, либо передается путем того, что люди между собой передают. Первое «машахида шар'уна бисихати». Первое – это те сообщения, которые на действительность которых, или же на то, что это является праведным, хорошим и так далее, указывает на шариат. Хаза сахив магбуль, то это является правильным, и мы это принимаем. Аль-Хис Мусани Машаиля Шарауна Бибутляни. Второй вид то на недействительность, на ложь, на несостоятельность, чего указывает на шариат. Фао батлю мардут, то это является ложным и опровергаемым. Аль-Хис Мусалис, ну как, допустим, передают от каких-то пророков, что они, мол, пили вино. Что-то Муиса алейхиссалям, какое-то что-то превратилось в вино. И сделали в какой-то бар, превратили алкогольный валия зубля, теперь свои церкви и так далее, и тому подобное, не стесняются перед Всевышним Аллахом и распивают спиртные напитки. Ну, это, конечно, грех не сравнится с тем куфром и ширком, который они совершают. Вальтис Мусалис, третий вид. Малям яри шаров на битаиди, валя битан би... Тафниди, я, по-моему, пишу, да. Что наш шариат, в нем нет указания на то, что... То есть, чтобы подтверждало бы это, и не то, чтобы отвергал. Фаза ютаваку фи. То есть, мы тут останавливаемся. Фаза гуакаулю адль. Это является более правильным или более справедливым мнением в этом вопросе. Валяки мадаль каля васа ан ютахадзасу насу бихи أن يتحدث به الإنسان في المواعظ وشبهها. Однако нет никаких проблем рассказывать о том, что было упомянуто или что дошло до нас от первых пророков в своих, допустим, наставлениях и так далее. إذا لم يخشى أن يفهم مخاطبًا غير صحيح. Если он не боится, что то, что от него услышат, люди могут принять неправильно. Но лучше всего это оказывается о том, что вот упомянуто в книгах, в прежних книгах, то-то, никаких в этом проблем. Не потому, что пророк сам сказал, хадис он бани Исраиль, уля хараш, рассказывайте об одном Израиле, нет в этом проблем. Но при условии, чтобы не было, чтобы этого рассказа не было тем, что указывает наш шариат, что это является недействительным ложным, как мы сказали о том, что приписывать пророкам, что они пили вино, или приписывать пророкам, что они кто-то из пророков, мол, боролся с Господом, победил его на лопатки, положил, или приписывает. Да, такое тоже приписывает Валия Зубеля в своих книгах. Якубу, алейхиссалям, приписывает, что он 2 или 3 раза боролся с Господом и 2 или 3 раза положил его на лопатки, валия зубеля. Также приписывает Луту, алейхиссалям, как будто бы он совершал прелюбодеяние со своими дочерьми. Насаллаха, валяфа, валяфия. До того опустились люди своими грязными языками, валия зубеля, и поносили пророков. И в этом тоже, барак луфикум, нам урок призывающим. Как говорил имам Шафи, тот, кто считает, что он будет обережен от того, чтобы его опорачивали, то он ненормальный. Всевышний Аллах спонтали от этого. То есть люди Всевышнего Аллаха не оставили, называя его Троицей, называя его, приписывая ему жену, приписывая ему детей, приписывая детей, то есть порочили Всевышний Аллах. Пророков порочили, субханаллах, праведников порочили, ну, что ли, простых людей порочить не будут. Также шейх дальше говорит, мимо талям анна ухата уабатль маевку, маюзкар ван Дауд алейсалям, вот шейх Утамин приводит некоторые примеры, из тех вещей, которые указывают на несостоятельность и ложь того, что передают от Дауда алейсалям, хинама дахаляху михрабову, о том, что, мол, когда однажды он зашел в свой михраб, и макану саля, то есть место для молитвы, джаля ятаббат, уагляр альбаб, он начал поклоняться и закрыл за собой дверь, уакана каджаля, уллаху тааля, халифа на филярды, якум байнанас, Всевышний Аллах сделал его правителем на земле, он судил между людьми, фаджау аль-хасмани, фалям яджид бабан мафтуха. И он увидел перед собой 2 человека, которые припирались между собой, и при этом он увидел, что двери были закрыты. Фатасаввара аль-джидар фаназаля аля Дауд, и они перелезли забор, пришли к Дауду алейсалям, фафазиаминхум, и он испугался. Каадат аль-башар, как любой человек, калю ля тахаф, они сказали ему, не бойся. Фаза ядулю аля аннахум акфар мин ифнайн, это указывает на то, что их было больше, чем 2. Они сказали, больше, чем 2. Калю, потому что Всевышний Аллах сказал в Коране, издахалю аля Дауда фафазия минхум. Они зашли, дахалю, это множественное число же, правильно прошедшее? Не сказал же дахаля, а сказал, что дахалю аля Дауда фафазия минхум. И сказал, что он испугался их. Калю ля тахаф, они сказали, не бойся хасмани бага бадун альбад. Есть 2 человека, которые между собой поспорили, один из них поступил несправедливо по отношению к другому. Фахкум байнана бильхак, рассуди с нами, между нами справедливо, валя туштат, не проявляя несправедливость, вадина или савай сарат, и укажи нам на прямой путь. Инна газа ахи, потом один из них сказал, это мой брат, лягу тисау цуна наджа. У него есть 99 баранов. Вгауляй хусум, ваякулю инна газа ахи. То есть эти люди, и один из них сказал о том, что это мой брат. Ваза адабун рафия. И в этом на что? Указание на красоту этикета, на высокий этикет. Ляукана фивахтина газа. Если бы 2 человека, припирающихся, пришли бы в наше время, приходят когда к суде или к какому-то человеку, чтобы он рассудил, шейх Усамин говорит, инна газа, муджриму злалиму, говорит, поистине этот преступник, злодей, и начинает рассказывать, что он натворил. А это пришел и сказал, это мой брат. И потом начал рассказывать. Лякин газа, каля, однако он сказал, инна газа, ахи. Субханал, вот если бы люди, мусульмане, бы читали Куран, вот так задумываясь над каждым словом, столько бы извлекали бы пользы. Он сказал, это мой брат. Лягутису рациуна наджи. У него 99 барана. Айша, то есть барашка. Валия наджи тун вахида. У меня всего лишь 1 овца. Факали акфильниха уазани фильхитаб. И он сказал, отдай мне свою эту 1 барашку. И как бы победил меня в доводах на то. Ай галибани лянна индагу баянан вафасахатан. То есть он меня, мало того, что сказал, отдай мне барана, и как бы убедил меня или победил меня. То есть у меня доводов не осталось против него. Почему? Потому что он так хорошо разъяснялся и обладал красноречием. Каля Дауд, Всевышний Аллах рассказал о том, что Дауд сказал, каля ля кадзаля макабисуали наджи галя няджи. Он говорит, проявил несправедливость, потребовав твою 1 барашку к своим барашкам. Ойна кафира минул халята ля ябгы бааду малябад. И поистине многие из компаньонов поступают друг другу несправедливо. Илля лядина аману амилю салихат, кроме тех, кто уверовал и совершал праведные дела. Вакалилю магум, и очень мало таких людей. Ваданна Дауду аннама фатанагу, и подумал аю о Дауд, я же был убежден в том, что мы испытали его. Фастах фараробаху, попросил у Господа прощения. Вахарратя упал ниц, уанаб, и покаялся. Фагафарна ля удалик, и мы простили ему. Зам, это история из Курана. Зам или гуд, иудеи же возомнили, анна ли Дауда алейсалям, был анна ли Дауда алейсалям джундин ля гумраатун джамиля. Да, иудеи же в своих книгах рассказывают о том, что, мол, как будто бы у Дауда алейсалям был некий полководец, и у него была очень красивая жена. Уарадау Дауд, и как будто Дауд алейсалям возжелал его. Ликайя тавассалилайхи амара газа джунди ан ядзаба филгазви мин ажди ан яхтуля ан юхталя фаяху за Дауд зауджада. И они возомнили о том, что, мол, Дауд алейсалям, чтобы ее себе забрать, приказал этому полководцу, чтобы он отправился на волну, на войну, чтобы его там убили, и забрать его жену. Видите, как в истории и как здесь на самом деле в Коране. Уазаля шакану мукар, и нет, говорит, сомнений в том, что это является порицанием. Фазаля яхо мин амати нас, подобные не могут совершать обыкновенные люди. Факайфа яхо мин наби, как на подобное будет, то есть подобное будет совершать пророк. Лякиннаху мифтару аля Аллахи кавиман, однако они возвели на Всевышнего Аллаха ложь. Уаля русили кавиба, возвели на посланников ложь. И это, между прочим, является отличительной чертой иудеев. Тем, что они возводят на Аллаха и посланника ложь. И пророк саллаллаху сказал о том, что это табиана сунна сана на манкана кабику, мы обязательно последуйте по пути тех, кто был до вас. И у него спросили, это иудеи, христиане, а кто же? И вот в наше время те люди, которые возводят на уляма, варкалуфикам, на талибат, алим, на дуа ложь, эти люди являются последователями, у них качество иудеев. Фаинхаля кайлин, если кто-то скажет, мавачу каулихи вазанна дауду аннама фатаннаху, если кто-то спросит, а как тогда понять слова пророка, а слова Всевышнего Аллаха? И Дауд был убежден в том, что мы испытали его, фастах фараробаху харракин ванаб, и попросил у Господа прощения, и пал ниц, и раскаялся. Фаджаваб ответ анна газа лази хасаль мин Дауд алейсалям фи ищай мин аль мухаляфат. Дело в том, что то, что сделал Дауд алейсалям, в нем было некоторые то есть тут некоторые вещи неправильные. Ауалян. Аннаху инхабаса фи михраби аль хукми байна нас. Во-первых, он почему закрылся в своем месте молильни и не вышел к людям, чтобы рассудить между ними? Вакан Аллаху тааля фаджаалиху халифатан яхку байна нас. Ведь Всевышний Аллах субхана тааля сделал его правителем, чтобы он вел суд среди людей. Валякинну адхар аль ибада аль касир аль хукми байна нас. Однако он как будто бы отказался этому и решился заняться поклонением. Поэтому Всевышний Аллах ему напомнил, мы тебя сделали халифой, сделали так, чтобы ты судил людей, а ты взял и спрятался. От людей поклоняться начал. Во-вторых, Таня, Анна Уаглах Аль-Баба Мимматар Аль-Хусума Илян Ятасавар Аль-Джидар. В Коране сказано о том, что он закрыл двери так, что людям пришлось даже перелазить забор, чтобы он рассудил. Уарубама Искутунова Ясулю Фи Аль-Дар. Может быть так, что кто-то из них, например, упадет и что-то с ним плохое случится. За это тоже как бы Всевышний Аллах его порицал. Третье, Анна Уалисату Ассалям Хакам Аль-Хасми Кабли Ан Яхуза Худжат Аль-Хасми Ляхар. То, что он поторопился и вынес постановление в пользу первого, не послушав вторую сторону. Сразу же потребился, сказал, он говорит, совершил несправедливость, попросив твою барашку к своим баранам. Вазаля яджуз, это является недозвольным. Айля яджузу лиль хакиман яхкума бикауля ахадил хасмани хатта ясма калям аль хасм ляхар. То есть недозволено человеку судить между двумя людьми до тех пор, пока он не услышит слова других людей. Фалима Дауда анналлаха тааля ихтабарагу. И поэтому Дауд алейхиссалям понял, что Всевышний Аллах испытал его этим биази кисса, то есть этой историей. Фастахар роббаху харракин ваана. Как предается в Асарах, если тебе приходит человек с выбитым глазом, не торопись судить, пока ты не увидишь того. То есть вроде бы вот тут и так все понятно. У него 90 баранов, у этого один, и еще пришел из хозяин 99 и начал у него забирать, просить эту одну барашку. Даже если тебе внешне так кажется, варакулуфикум, выслушай вторую сторону, варакулуфикум. И вот так же в наше время, субханалла, мы как часто слышим, допустим, даже, к сожалению, ладно, не говорю про простых мусульман. Внешне в наше время некоторые требующие знания из числа арабов, находящихся, преподающихся, например, в джаме ислами или в других, пришел какой-то лгун, оболгал одного требующего знания и пришел и выпустил какую-то запись. В судный день что он будет рассказывать Всевышнему Аллаху тем, что он оболгал человека, сказав, а призывающим тем, что он является бидаачиком, призывает к ахль-бида, предостерегает от ахли-сунны и так далее и тому подобное. Или от того, что он думает, судный день его оправдает, то, что он является устазом и зарплату получает джами ислами. Калля у альфа калля. Нет и тысячи раз нет. Это его не оправдает, баракаллаху фикум. Когда, баракаллаху фикум, кто-то к вам приходит и что-то говорит о каких-то требующих знаний, известно своей основе, то, что они являются салафитами, ахли сунна, призывают Куран и Сунни и так далее, никогда не торопитесь, баракаллаху фикум, выносить решение, пока не услышите вторую сторону, как на это указывает нам эта история. Даже если тебе доводы будут ясны, баракаллаху фикум, как солнце, допустим, в полдень. Вот здесь же довод же так выглядел первой стороны, как солнце в полдень. Но несмотря на это, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля порицал за это Дауда, алейхиссалям. Фама уфира ан бани Исраиль, шейх Уфим говорит, поэтому то, что передается от бану Исраиль, фигаза наалиму анну кавиб. То, что передается вот эта история Дауда, алейхиссалям, что он послал своего полководца, чтобы тот погиб, чтобы забрать его жену, все это является ложью. Лянаху юнафи исмат аль-анбия, потому что это противоречит безгрешности пророков, алейхиссалям, ахляхим, противоречит их нравам. Вамаджау бихимин аль-адль, и противоречит той справедливости, с которой они были посланы к человечеству. Это что касается первой пользы. Анна хави джумля, вторая польза, баракаллаху фикум, шейх Усами говорит, в этом предложении, то есть если ты чувствуешь, что да, то делай, что хочешь, иза лям тастахи фасламашид, ма'сурун амман сабака мин аль-умам, это передается от прошлых общин, от предшествующих общин. Лянна калиматун туджиха иля кулли хулюкн джамиль, потому что в этих словах указание на все благие нравы. Третье. Ас-санау аль-хая. В хадисе указание или же хвала такому качеству, как стеснительность. Сауна ля ваджиль ау ля усани. Будь это, то есть, первым виде или втором. Вакад сабата ани набии, саллаллаху алейсаляму, анна укаль аль-хая у шубату льминан. Это что имеет в виду, что первый и второй, это то же самое, что разбирал шейх Салих аль-Шейх. Шейх Салих аль-Шейх, два мнения о слове, о словах пророка саллаллаху алейсаляму. Чувствуешь, что если ты не чувствуешь, что ты да, то делай, что хочешь. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Аль-хайяу шубату мин аль-иман», в другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что стеснительность является одной степени имана. «Валь-хайяу наваан» – стеснительность бывает двух видов. «Аль-ауль фима яталику бихаки ляхи джалля валя» – стеснительность, связанная с правом Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. «Вафтани фима яталику бихаки л-махлюкин». И второй вид стеснительности – это та стеснительность, которая связана с правами создания. Здесь очень важный момент, баракаллаху фикум, связан вообще, хая мы видим, вот шейх Усаймин упомянул, бывает двух видов. Связано с стеснительностью с Аллахом, связано с стеснительностью с чем создание. И хая мы уже не раз упоминали, будь то в словах шейх Салих али шейха или в словах шейх Усаймина, это является проявлением благого нрава. У нас, баракаллаху фикум, очень важный момент, когда мы говорим о нравах, в первую очередь в исламе, в первую очередь в исламе, в сердце тебе должно приходить понятие нрава перед Всевышним Аллахом. И поэтому, когда мы видим, допустим, это заблудшая секта, секта Джамат Таблих, когда приходят к Ахли Сунна, к приверженцам Сунны и начинают их опровергать, говорят, вот вы постоянно говорите таухид, таухид, таухид, таухид. А вот пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, иннама убуисту лиутамима макарим аль-ахляк. Я был послан только для того, потому что иннама это называется частица хаса, указывает на ограничение. Я был послан только для того, чтобы сделать полными благие нравы. Где там про таухид говорить? Мы говорим ему, если ты не знаешь, то молчи, баракаллаху фикум. Когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, я был послан только для того, чтобы сделать полными благие нравы, и совершенно благие нравы, это ни в коем случае не противоречит тем аятам, которые Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит о том, что кого бы из пророков мы не послали, то послали с призывом «Ля иляха илляллах». Валакад бахна фикулли умматин расуля не амуду лаву штаним тагут. Мы каждого послали в общину, послали посланника со словами поклоняйся одному Аллаху и осторонитесь тагута, то есть того, чему поклоняется кроме него. И поэтому, когда речь идет о нравах, в первую очередь, а какой нрав? Нрав Всевышнему Аллаху. А потом уже, баракаллаху фикум, нрав с людьми. И нрав Всевышним Аллахом, субхана ва тааля, в первую очередь подразумевает под собой, что? Единобожие. То есть тот человек, который совершает ширк, это человек безнравственный, невоспитанный, совершенно баракаллаху фикум безнравственный. Почему? Как сказал Абдулла ибн Масуд, мин акбар иль кабар, одним из, хадис Абдулла ибн Масуд передает от пророка, сам сказал, мин акбар иль кабар, одним из самых смертельных грехов является что? Сказал, антаджа ляй ниддан ваху халяка, дел предавать Аллаха товарища в тот момент, когда он тебя создал. То есть каким надо быть гадом, каким надо быть низким человеком, Всевышний Аллах тебя создал, Всевышний Аллах тебя кормит, Всевышний Аллах вывел тебя на этот свет, Всевышний Аллах дал тебе зрение, Всевышний Аллах дал тебе слух, Всевышний Аллах дарил тебя таким благом, как жена, дети, столько баракулуфикум милости вокруг тебя, и ты при этом предаешь ему сотоварищи. Едешь в Булгар и просишь баракат у мертвых, которые там похоронены в Татарстане. Едешь в Туркестан, в Казахстане, или же Раимбек в Алма-Ате, или же Вактау, забыл, как этот идол называется, которому люди там поклоняются, или же на Кавказе каким-то идолам, могилам. Идешь и поклоняешься, желаешь от них баракат, и делаешь им дуа, и просишь у них что-то помимо Всевышнего Аллаха. Да чего ты бездравственный, да чего ты непорядочный человек, где твои нравы? Поэтому, баракаллаху фикум, когда речь идет, я был послан только для того, чтобы сделать совершенными благо, нравы людей, в первую очередь речь идет о чем? О нравах Всевышнего Аллаха. Мы самый великий нрав Аллаха, это что? Быть единобожником, баракаллаху фикум. И поэтому то же самое, когда мы читаем аят, где Всевышний Аллах говорит: «Ваиннака ля аля хулюкин азим», и поистине ты обладаешь великими нравами, в первую очередь, что здесь понимается? Это пророк саллаллаху алейхи ва саллям был господином единобожников. Баракаллаху фикум, иншаллах аля азам, повторим, продолжим. Поэтому дальше шейх говорит, баракаллаху фикум, аль-хая науан, стеснительность бывает двух видов. Аляуль фима и талик бихат лилля джалла валя, первое, что связано с правами Всевышнего Аллаха, второе, фима и талик бихат ль махлюк, что связано с правами создания. Аммаль хая и талику бихат лилля, что касается стеснительности, связано с правами Всевышнего Аллаха, джалла валя, фаяджибу антастах мин Аллах джалла валя ан ярака хайт нахак. То есть первый, ты должен стесняться Всевышнего Аллаха, чтобы он не видел тебя там или в том месте, которому тебя запретил быть, или не видел тебя совершающими то, что он запретил тебе совершать. «Уан яхтахидука хайфу амарак», и чтобы он тебя не терял там, в том месте, где ты должен быть, чтобы он тебя не терял в том действии, которое ты должен совершать. «Аммаль хайу миналь махлюкаин», то есть, как мы сказали, основа того, что тебе приказал Аллах, это быть единобожником, основа того, что запретил Всевышний Аллах, это совершать ширк, основа того, что приказал Всевышний Аллах, это следовать сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, основа после ширка и после таухида, это является, что у нас делать сунна. А самым страшным грехом после ширка вот он является бида. Вот стесняйся Всевышнего Аллаха, не делай ширк. Стесняйся Всевышнего Аллаха, не делай бида, новшества. Как ты не стесняешься Всевышнего Аллаха? Аллах тебе говорит в Коране: «Кулин кунтум тухиббуна Аллах». Скажи его, люди. То есть, если вы любите Аллаха, то есть, о Мухаммад, скажи людям: «Если вы любите Аллаха, фаттаби'уни, то следуйте за мной, юхбибукум Аллах, тогда Аллах вас полюбит». Как следовать за пророком? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Кулли бидатин даляля», любое бида является, любое новшество является заблуждением. И приходят после этого люди, бесстыжие, наглые, невоспитанные, и говорят: «Бидаат бывает хорошим и плохим». Ну какой наглостью надо, до чего бесстыжим надо быть, чтобы сказать, что бидаат бывает хорошим и плохим? Если пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что любое бида является заблуждением, а он приходит: «Нет, бывает хороший и плохой», и начинает валезды совершать множество в религии Аллаха Субхану ва Тааля. «Аммаль хайау миналь махлюкин», что касается стеснительности со стороны создания. «Фан таку фан кулли ма юхалиф иль муруа валь ахляк», то есть чтобы ты сторонился всего того, что противоречит общепринятым понятиям воспитанности и нравов. То есть есть помимо шариата, баракаллаху фикум, есть еще общепринятые какие-то. И это очень важно, баракаллаху фикум. Потом очень важно отметить вопрос того, что в отношении создания у нас тоже, баракаллаху фикум, стеснительность может иметь разные степени. То есть то, что ты можешь позволить себе, допустим, например, с дядей, ты не можешь себе позволить с отцом. То, что ты можешь позволить себе с младшим братом, ты не можешь себе позволить со старшим братом. Люди, баракаллаху фикум, создания, которые тебя окружают, тоже разные степени есть. Есть у тебя родные, есть те, кто не является родным. Есть у тебя верующие, есть тот, кто не является верующим, тебя окружает. Есть, баракаллаху фикум, правитель, начальник, есть тот, кто является твоим подчиненным, есть тот, кто на твоем уровне, баракаллаху фикум, и, соответственно, каждому должен быть свой особый подход, баракаллаху фикум. В наше время мы часто это отмечаем, мы видим со стороны многих братьев, особенно, к сожалению, это замечается со стороны братьев и сестер со стороны Кавказа, что они обращаются к взрослым людям на «ты». И потом, когда ты их за это порицаешь, они говорят: «Я с Аллахом на «ты», что я с тобой на «вы» буду, что ли?» Баракаллаху фикум, это указывает на отсутствие нравственности с твоей стороны, на невоспитанность. И то, что ты действительно попадаешь под хадис, если ты не чувствуешь, что да, то делай, что хочешь. То есть, как в хадисе, во втором смысле, как угроза. Это неправильно, баракаллаху фикум. Если ты обращаешься к человеку, который вырос в такой же местности, как ты, в такой же местности, как ты, где принято взрослым говорить «ты», и это не является «да ради Бога». Если же ты обращаешься к тому человеку, который вырос в той местности, где очень зазорным и постыдным является обращаться к тому, кто старше тебя, на «ты», то ни в коем случае не используй те нравы, которых ты, той местности, в которой ты вырос, баракалуфикум. Обязательно у тебя должно быть, баракалуфикум, такое чувство, как стеснительность, баракалуфик. Шей говорит пример, например, допустим, человек сидит на уроке, и человек сидит впереди, прямо перед шейхом, и вот так вот вытянул свои руки, ноги в лицо шейху. فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ حَيَانْ لَنَّ هَذَا يُخَالِفُ الْمُرُوَ. Такой человек, то есть, или же такой поступок противоречит стеснительности, потому что это баракалуфикум противоречит общепринятой воспитанности. لَكِنْ لَوْ كَانَ فِي مَجْلِسِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ. Вот шейх подтверждает, альхамдулилля, подтверждает то, что я сказал. Однако, если он находится в среде, среди своих друзей, Умаддари Чляхи протянул лицо в ноги свои, например, напротив него друг сидит, файнадали каляю нафимуруа. То есть это не противоречит благовоспитанности, потому что то есть в таком обществе в этом никаких проблем нет. Ну, сидеть на уроке, когда шейх, тот, кто старше тебя в годах, тот, кто старше тебя в знаниях, и обращаться, и таким образом протягивать ноги. И поэтому баракалуфикум, как мы сказали, обращаться на ты к тому, кто старше тебя в возрасте, старше своего возраста и так далее. То же самое, что в лицо ему ноги протянуть. И даже несмотря на это, даже если ты со своими друзьями, ровесниками или те, кто младше тебя, шейх говорит, лучше будет, если ты спросишь разрешение, скажешь, а ну не на мудрость жизнь, ничего страшного, если я ноги вот так сделал. Это баракалуфикум будет указывать на такие благие нравы. Братья, баракалуфикум, не надо быть бедуинами. Не надо себя вести как бедуины, баракалуфикум. Улучшайте свои нравы, улучшайте свои нравы. Как некоторые люди, когда ты им приводишь хадис пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ля тагдаб, не гневайся, говорит, я не могу не гневаться. Субханаллах, Аллах правду говорит, а ты лгун. Почему? Потому что если Аллах, тот, кто создал тебя, приказал пророку, чтобы он сказал тебе не гневайся, значит он знает, что ты можешь не гневаться. А ты лжешь и говоришь, я не могу не гневаться. Ты лгун. Аллах субхану тааля говорит правду, субхану тааля, его пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому надо воспитываться, надо становиться воспитанными, баракаллаху фикум. ثم الحياة نوعان أيضا من وجه آخر. Также шейх Уфаймин говорит, можно также разделить стеснительность на две части с другой стороны. نوع غريزي تبعي ونوع آخر مكتسب. То есть об этом упомянул шейх Уфаймин, а шейх Салих аль-Шейх говорил, что у нас есть вещь, которая в человеке стеснительность. Человек родился, то есть сам по себе, по своей натуре стеснительный. Вот نوع آخر مكتسب. Второй вид это что у нас, когда человек воспитывает себе это качество, приобретает себе его со временем. Некоторым людям Всевышний Аллах одарил их таким качеством, как стеснительность. И Всевышний Аллах сделал его стеснительным с детства. Ля это калиму ляйнда дарура. Говорит он только при нужде. Если что-то делать, то делать это только если в этом нужда, есть нужда. Ля ну хаи, потому что он стеснительный. И баракалуфикум это касается девочек, особенно девочки по своей натуре Всевышний Аллах Субхану создал и стеснительными баракалуфикум. Но когда баракалуфикум девочка растет в том обществе, где, например, если вот вы оставите девочку, ничего говорить не будете, обратите внимание, если заходит мужчина, девочка по своей натуре, в отличие от мальчика, прячется, бежит в другую комнату баракалуфикум, потому что Аллах заложил в нее эту стеснительность. Но если мы баракалуфикум оставляем девочку такой, какая она есть, если девочка баракалуфикум, будь она даже маленькая, приходят чужие мужчины, и она бегает в них перед трусах в трусах. То есть я не говорю, что девочку в хиджаб надо одевать, но хотя бы какие-то, вот можно же, ну хотя бы детскую одежду, пусть это до колена будет, пусть она в носочках будет и так далее. С детства в ней стеснительность воспитывают даже среди женщин баракалуфикум, чтобы она не привыкала бегать в белье, допустим, нижнем. Чтобы она не сидела ни в коем случае с мужчинами, чтобы не разговаривала без нужды. А мы в наше время баракалуфикум девочку отдаем в детский сад, где есть мальчики. Она растет там, баракалуфикум, 6 лет привила с мальчиками общаться. Потом баракалуфикум, 11 классов, она с мальчиками общается. Потом институт, она с мальчиками общается. А потом у мальчиков дыбом волосы встают о том, что жена ему рот затыкает, заткнись, говорит, и так далее, и тому подобное, и ведет его соответствующим образом. То есть так, как ее воспитали, так, как в ней вот это качество, стеснительность просто-напросто убита, убита до нуля. Поэтому сейчас, если даже Всевышний Аллах к сестрам обращайся, если Всевышний Аллах кого-то из вас так испытал, что вас качество стеснительности убито, баракаллаху фикум, воспитывайте это качество в своих дочерях, воспитывайте своих дочерях. Шейх говорит, второй вид наутани муктасабун ятамарану алейхинсан. Второй вид, то есть это приобретенное качество стеснительности, человек себя тренирует на это. Бимана ан якуна алинсану гайр хаи. Допустим, человек некий является нестеснительным. Ваякуну фариган билисани. То есть, допустим, ну, такой болтун. Уафариган билафали. Что попало делать, то есть не учитывая вопрос стеснительности. Люджавари. Фаясхабу унасан агль хая. И он начинает дружить со стеснительными людьми. Уахаир, то есть тех, в ком есть добро, фаяктасибу минхум, и начинает учиться от них. Конечно, лучше это первое. Что касается вот именно того, что упомянул шейх, стараться быть с такими людьми, в этом баракулуфикум указание на важность постоянно стараться быть собладателями знаний, учеными баракулуфикум. Поэтому даже в старые времена, во времена Бахари, до него или после него, когда, допустим, на уроке того или иного ученого собиралось, допустим, 10 тысяч человек, уляма говорили, что только 1000 или 2000 были тулям, 8 тысяч просто приходили, чтобы учиться ахляку этого алима. Однако знай о том, что стеснительность является похвальным качеством, или дамана амаяджиб, если только это не приводит тебе к тому, что ты начинаешь оставлять то, что для тебя является обязательным, или дамана амаяджиб, если только запрещает тебе делать то, что является для тебя обязательным, ауака афима яхром, или же приводит тебя к тому, что является запретным. Файдамана маячик, если твоя стеснительность запрещает тебе делать то, что для тебя является обязательным, файну махмум, то это является порицаемым качеством. Камаляу манадхуль хая мин ан юнкер аль мункар мауджубихи. Как, допустим, если какой-то человек из-за своей стеснительности не порицает порицаемое в том месте, где для него это является обязательным. Фагаза хаяу махмум, то есть подобная стеснительность является порицаемым. Уанкар аль мункар валят ували. Порицай это порицаемое, если это в твоих силах, то есть если в твоих силах рукой, то рукой, если нет, то языком, если нет, то как минимум сердцем. Муляким бешартан якуна далика ваджиба. Однако при условии, чтобы для тебя это было ваджиб. А ваджибом для тебя это является только когда? Когда это баракулуфику в твоих силах. Уаля хасабиль марати башуут, и также в соответствии со степенями, в соответствии с условиями. Уаль хайо мамдух, что касается похвальной стеснительности, вагу аллази ля юкль сахибаху фитар киль ваджиб ва ля фифель мухарам. То есть это та стеснительность, которая не приводит человека к оставлению чего-то обязательного или же совершению чего-то запретного. Четвертая польза, которую упомянул шейх Усаймин, анна мин хулюк линсан аллази ля ястахи ан яфаля маша ва ля юбали. То, что из нрава человека, который не стесняется, то, что он делает все, что хочет и не обращает на это внимания. Валидалика таджиду нас изафаля гада ражуль ма юстахи минху ятахаддафуна фиги. Поэтому, если ты видишь, что какой-то человек совершает что-то такое бесстыжее, люди начинают обсуждать это. Вайкуна фулян ля юстахи фиаликада. Говорят, такой-то бесстыжий делает то-то, то-то. Вафиликада у фиаликада. Пятое, мин фавайдиль хадиса. Даже баракалуфикум у неверующих есть вещи, которые стесняются. То есть неверующий в своих общих массах бараков не может же неверующий выйти голым на улицу, правильно же абсолютно? То есть есть вот эта фитра, заложена в людях, субханаллах. Уминфавайд аль-хадис, также шейх говорит, используя, который извлекается из хадиса, аля-ма'на тани, то есть если взять второй смысл, аннама ля юстахи минху фалинсану хилюн фифиалихи, то что если человек собирается сделать что-то или сказать что-то, и общепринятых, если он живет в благом обществе, и в том обществе, в котором он живет, баракулуфикум, это не является чем-то постыдным, то он может это совершать. Яхауди так и Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, и далям тастахи фаснамашит, если ты не чувствуешь, что да, то делай, что хочешь. Это если в каком смысле понимать хадис, во втором смысле, что здесь имеется в виду что? Не приказ, а как бы угроза или же хабар. И вот тут очень важный момент, баракулуфикум, который я хотел сказать. Вот в этом, когда говорят ученые, смотрите, вот еще раз прочитаю фразу. Если человек хочет совершить что-то такое, чего люди не стесняются, то ты можешь спокойно этого совершать. Вот тут очень важный момент, мы должны понимать его правильно, когда шейх Усаймин говорит, он говорит о каком облагом обществе, мусульманском обществе, исламском обществе. Потому что кто-то из братьев или сестер может, находясь, например, в странах Европы или в России или в других каких-то местах жить. Есть вещи, которые общеприняты, у Алия Зубиля считаются, например, обычными вещами. Обычное время в наше время, чтобы сестры выставляли свою фигуру, свое лицо. Например, девушки, извиняюсь, чтобы девушки выставляли свои фотографии в Инстаграмы, ВКонтакте, Фейсбуке и так далее и тому подобное. И многие девушки, баракулуфикум, живя в этом обществе, потеряли стыд, думая, что этот поступок не является постыдным. То есть одни девушки-мусульманки, ну, допустим, которые не носят хиджаб, думают, ну я же голая себя не ставлю в купальнике-то. и ставит себя, фотографирует так и так и так. Почему? Потому что она живет в том обществе, в котором она считает, которое считает, что это не является чем-то постыдным, и совершенно соответственно она делает это. Или же живет в том обществе, где девушка без хиджаба, даже если не фотографии, не считается чем-то постыдным, правильно? И соответственно хочет, ходит без хиджаба, и мало этого, ей стыдно одеть хиджаб, или язубили. Видите, как страшно находиться в таком месте. И вот тут мы понимаем важность тех приказов шариатских, которые побуждают мусульман жить только в исламском обществе. Ни в коем случае не находиться в тем обществе, где живут мушрики. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, не должны огонь верующих и огонь неверующих мушриков видеть друг друга. То есть раньше же, как было, кушать готовили на улице же. И огонь, баракаллаху фикум, мы знаем, что огонь, его видно с очень большого расстояния. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что если дом мушрика, где разжигается огонь на улице, дом мусульманина, где не разжигается на улице огонь, не должны быть на таком расстоянии, чтобы их видно было. Почему? Потому что человек, хочешь не хочешь, находясь в таком обществе, просто-напросто потеряет нравы чего? Стесни, такой нрав, как стеснительность. Если он живет в обществе, где соседи, половина квартиры в том доме, в котором живут, либо являются гомосексуалистами, либо как минимум относятся спокойно к тому, что тот человек является гомосексуалистом и говорит, это его право и так далее, то потом... Хочешь, не хочешь, не первый день, так второй, не второй, так третий, не первый год, так второй. Ты если не станешь сам гомосексуалистом, то как минимум ты превратишься в них и будешь считать, что это право человека, и будешь относиться к этому спокойно, Олия Зубеля. Поэтому вот это очень-очень важный момент, на который я хотел обратить ваше внимание. То есть даже если мы говорим, что смысл хадиса, то есть по мнению вторых ученых о том, что если ты не чувствуешь стыда, то делай, что хочешь, говорят ученые, если ты, находясь в обществе, знаешь, что тот или иной поступок, или те иные слова не являются постыдными, то спокойно можешь совершать, имеется в виду исламское праведное общество, баракаллаху фикум, а не то общество, в котором находятся многие из мусульман, к большому сожалению, баракаллаху фикум. Поэтому, как мы сказали, пример, сестры совершенно потеряли стеснительность. Даже я говорю о тех, кто носит хиджаб, о тех, кто носит паранджу, баракаллаху фикум, даже ставят свои фотографии в соцсетях. Есть некоторые не ставят свои, спрячут свое лицо, но ты, субханаллах, свою фигуру ставишь. Видно, какая у тебя фигура и так далее. Это неправильно. Уляма, когда, например, некоторые сестры продают платье и так далее и тому подобное. Уляма задавали про это вопрос. Они сказали, что не дозволено женщине свое тело выставлять. Максимум, что она может делать, это манекен, баракаллаху фикум. Если она говорит, что так, например, в раскрытом или на вешалке не видно, ну поставь манекен, свое тело не выставляй. А самое удивительное, где мужья, которые разрешают своим женам свои фотографии выставлять, даже если она лицо закрывает? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ляет хульджанта даюс, не войдет в рай тот, кто не испытывает чувство ревности». Шестая польза, последняя, которую упомянул шейх Усамин, «Фи раддуна джабриэль и ебати машиэтиля». В этом опровержении такой секте, как джабриты. Джабриты это те, почему? Потому что в этом хадисе указание на то, что раб имеет такое качество, как желание. А джабриты говорят, что раб как перышко на воздухе. Куда ветер дует, туда оно идет. Что у раба нет никакого права выбора. Это что касается баракаллаху фикум, вопроса чего? Вопрос разбора хадиса.